Теперь с Бландом нас было 11 человек. На половине пути на помощь пришли люди из Тауэра-3. Изможденные до предела, поздно вечером мы прибыли в лагерь, кое-как поели и легли. Я проснулся от прикосновения Герды. «Дункан, Дункан, нужно быстрее уходить», — настойчиво говорила она. «Айсберги уже почти в 2 милях отсюда, лед кругом ломается». Шатаясь, я еле поднялся и вышел из палатки. Перемалывая льдины, на нас надвигался айсберг с высоким зазубренным шпилем. Из палатки вытащили остальных. «Скорее, скорее!» — кричала Герда. «Подождите!» — приказал я. «Мы должны взять шлюпки!» «Не надо!» — крикнула Герда, перекрывая шум ветра. «Нам нужно быстро уходить, или будет слишком поздно!» Я посмотрел на айсберг. «Останемся мы здесь или переправимся на Нисяк?» Все равно надежды уцелеть мало. Я взял себя в руки. «Давай со своими людьми к шлюпкам», — скомандовал я. Герда начала спорить, но я ее прервал. «Нам нужны все 3 шлюпки. Если сейчас избежим гибели, то потеряем шлюпки, мы все равно обречены». Я никогда не перестану восхищаться решимостью людей обмануть смерть. Эта решимость дала им невероятную, фантастическую силу и отвагу. 20 человек, впрягаясь в веревки, единым духом перетаскивали 1 шлюпку на 10 ярдов, затем возвращались за другой и проделывали то же самое. Лед трескался вокруг нас, и трещины открывались со звуком, похожим на пулеметные очереди. Однако люди без колебаний возвращались за 3-й шлюпкой, и мне не надо было их понукать. 2 раза от ледяных челюстей их спасало только чудо. В конце концов мы подтащили шлюпки к подножию Нисяка и единым махом внесли их наверх. Последнее, что я помнил, — это новые лица и голосы, дающие команды на норвежском языке, потом впал в забытье. Я открыл глаза, и мне захотелось смеяться. Вокруг был сияющий мир. Это солнце просвечивало сквозь коричневую парусину палатки. Я выполз из палатки на снег. Ветер прекратился. Воздух был тих, и весь этот белый ландшафт переливался и мерцал. Вдруг раздался звук, похожий на рев дракона, а за ним последовал страшный грохот. Распрямившись, насколько позволяла боль в боку, я вгляделся в слепящий снег, отыскивая источник этого странного звука. Я не поверил своим глазам, когда изо льда внезапно выросла глыба, величиной, казалось, с кристальный дворец, знакомый мне с детства. Она раскрылась, как чашечка цветка, потом рухнула с грохотом, расколовшись на 1 000 000 многогранных осколков, ослепительно искрящихся, словно гигантские бриллианты. Вдруг звук резко оборвался, и над льдом снова сомкнулась тишина. Чья-то рука коснулась моего плеча. «Как самочувствие? Лучше?» Это был Хоу. Я ничего не ответил. Я старался вспомнить, что произошло. Мы перетащили на Нисяк шлюпки. Ну, конечно, вот они, шлюпки, груда припасов, палатки и самодельные сани. За нашим Нисяком и дальше, за вспаханным полем льда, виднелся огромный айсберг. К северу от него был еще один, а к югу еще и еще мерцали ледяные громадины. Я подсчитал, что при такой скорости дрейфа тот айсберг пробороздит наш лагерь завтра около полудня, — сказал Хоу бесстрастно. Тогда не было смысла перемещать нашу стоянку, — устало заметил я. Хоу пожал плечами. Глядя вдаль через лед, он то сжимал, то разжимал кулаки. — Да и от шлюпок-то какая нам польза? — проговорил он. — Мы погибаем, а вы навязали мне выбор убить человека или умереть вместе с ним, не сделав того, что я поклялся сделать. Он помолчал немного, потом продолжал. И даже если мы избежим столкновения с этим айсбергом, мы не избежим неприятностей с Бландом. Сейчас он растерян, но если ему удастся сделать что-нибудь такое, что вернет ему самоуверенность, тогда жди беды. Я собираюсь потолковать с Петером Ларвиком. Ларвиком? Я круто повернулся и увидел четыре шлюпки там, где должно было быть три. Ларвик здесь? Значит, с нами соединилась команда Вальтер-5. Он кивнул. Джуди, с ней все в порядке? Она тоже здесь? Хоу смотрел на меня во все глаза. Боже правый! Неужели вы ничего не помните? Прошлой ночью вы рухнули ей на руки. Где она? Мой голос прозвучал хрипло и неестественно. Вон там, в палатке Ларвика. Наверное, для нас обоих хорошо, что нам осталось всего несколько часов жизни, — подумал я. Но теперь я больше не чувствовал себя слабым. Я был достаточно сильным, чтобы обмануть смерть и вырваться изо льда. Подойдя к палатке, я позвал Джуди. Мгновение, и она уже стояла передо мной, улыбаясь, а при этом глаза ее вспыхивали, как бриллианты. Мы стояли, держась за руки, и смотрели друг на друга, смеясь от радости встречи. А потом молча повернулись и пошли по сыпучему снегу к дальней кромке Несика, где остановились и смотрели на возвышающиеся утесы льда, не видя в них больше приближающейся смерти. Но одни мы были недолго. За спиной раздалось застенчивое покашливание. Подошел Кальстад. — Что там стряслось? — спросил я его. — Я насчет Ваксдаля и Келлера, — сказал он. Люди не хотят находиться с ними в одной палатке. Они оба из Санне-Фьорда. «Боже правый!» — воскликнул я. «Сейчас не время считаться, кто из Санне-Фьорда, а кто из Тенсберга. Кроме того, эти двое не желают слушать, что я говорю», — добавил Кальстад упрямо. «Тогда заставьте их». «Я пытался, но...» — Кальстад пожал плечами. Ваксдаль — здоровый мужик, а сейчас, мне кажется, не время для драки. К тому же он очень зол, потому что уже не помощник капитана. Понятно. А Келлер? Келлер делает то, что и Ваксдаль. Ладно, позовите сюда Ваксдаля. Ваксдаль сутулес приближался ко мне. Кальстад докладывает, что вы отказываетесь подчиняться его приказам, спросил я. — Я? Это несправедливо, что он мною распоряжается. — Вы слышали, как вчера я назначил его своим помощником? — И как вы были разжалованы в матросы за то, что бросили шлюпки? — Капитан Бланд говорит, что вы не имеете права... — К черту Бланда! — крикнул я. — Бланд — это... Я с трудом держался. — Вы пойдете? И поговорите с капитаном Ларвиком. — Нет. Рука Джуди легла на мое плечо. — Не нужно беспокоить Ларвика, Дункан. — Это его обязанность, — сказал я. — Теперь он за старшего. Но она покачала головой. — Нет, Дункан, за старшего ты. Ларвик очень плох. У него сломаны ребра и нога. Он попал между бортом и льдиной. — Не думаю. Она замешкалась, в глазах у нее стояли слезы. — Не думаю, что он долго проживет. — Ты должен взять дело в свои руки. Она повернулась и зашагала к палатке, где висел норвежский флаг. Я взглянул на Ваксдаля. — Вы когда-нибудь думали, что такое смерть? — спросил я его. — Нет. — отвечал он с однозначным видом. — О таких вещах я не думал. Вы никогда не смотрели смерти в лицо? Я повернул его так, чтобы он мог видеть медленное и неумолимое наступление айсберга. «Вы сейчас смотрите на смерть», — сказал я. «Не думаю, что у нас много шансов. Но пока мы живы, шанс все-таки есть. Пока мы живы и действуем сообща. Сейчас не время для споров. Не так ли?» «Не я это начал», — проворчал он. «Это тенсбергцы начали первыми, а мы с Келлером из Санефьорда». «Ладно», — сказал я. «Я поговорю с людьми, а пока будьте благоразумны и слушайте с приказов. Если тот айсберг пройдет мимо, и мы останемся в живых, тогда и обсудим вопрос, правильно ли я действовал». Ваксдаль с минуту смотрел на меня сверху вниз, а потом я увидел, что его глаза словно магнитом потянуло к вздымающейся громаде айсберга. «Хорошо», — проворчал он и, быстро повернувшись, зашагал назад. Я пересек верхнюю площадку Нисика, где были закреплены шлюпки и припасы, и подошел к палатке с флагом. Под грудой одеял лежал кто-то неузнаваемый. Голубые глаза глубоко запали, а нижняя губа, багровеющая в густой щетине, была от боли искусана до крови. Капитан Ларвик. — Он в сознании? — спросил я Джуди. Она кивнула. — Я как раз собиралась позвать тебя. Он хотел с тобой поговорить. Я склонился над раненым. — Джуди говорит, что я вам нужен. — Крейг. Голос едва был слышен. — Да. — Хорошо, что вы пришли. Я внимательно посмотрел на Ларвика и понял, что он скоро умрет. У меня гангрена. В голосе его не было страха, и глаза смотрели спокойно. Джуди сделала все, что могла, но теперь уже скоро. Он что-то еще сказал, но его слова потонули в грохоте раскалывающегося льда. — Вы теперь за старшего, — наконец услышал я. — Вы должны вывести людей изо льдов. Мы могли бы начать переход. Ветер стих, и напор льда в западном направлении, кажется, ослабевает. Если отправиться немедленно, мы могли бы держаться впереди этого айсберга. Старый китобой медленно покачал головой. — Если вы уйдете отсюда, как будете жить? Как спасетесь без шлюпок, если бы это был один айсберг? Но их здесь цепь. К тому же нехорошо отступать. Он повернулся лицом ко мне, и в глазах его я увидел возбуждение. Я считаю, вы должны наступать, а? Вы понимаете, что больше понравится людям? Наверное, на моем лице появилось недоумение, поэтому его рука крепко сжала мне плечо. Все утро я здесь лежу и от нечего делать выглядываю из палатки. «Взгляните!» — он кивнул на просвет. «Вы ничего не замечаете на том айсберге с юга? Там есть уступ. Он как пандус идет под наклоном. Я разглядел его в бинокль. Если бы вы смогли переправиться на этот уступ...» «Но это невозможно», — сказал я. Ларвик пожал плечами. Некоторое время я молчал и только смотрел на айсберг. «Во всяком случае, это ставит перед нами хоть какую-то цель». «Хоть какую-то цель», — Ларвик медленно кивнул. «Хоть какую-то цель!» — снова он произнес, едва слышно. Я побыл с ним еще немного, потом стал осторожно выбираться из палатки. Но Ларвик не отпускал моей руки. Блант в лагере? — спросил он. — В лагере. — Хотите с ним поговорить? Некоторое время он не отвечал. Потом с трудом произнес: — Нет. Не думаю, что мне сейчас хватит силы сказать то, что хотел бы. Что бы я ни думал о старике Бланде, он все-таки мужчина. А этот щенок порченый. Он опасен, Крей. Джуди теперь крупнейший акционер в компании. Берт Нордаль оставил ей все. Присмотри за ней и гляди, чтобы Эрик Блант не выбрался изо льда живым, понимаешь? Его запавшие глаза пристально смотрели на меня. Обещай, что ты... Я знал, что он хочет. Но обещать этого я не мог, поэтому тихо выскользнул из палаты.